Глава 84. Кэл. Спустя год. Новое сообщение. Обичуэри. Хей. Макмонсте. Привет. Обичуэри. Ты вернулся? Макмонсте. Только на время. Мне нужно было войти в аккаунт, чтобы сохранить все наши беседы, пока они не исчезли навечно. Обичуэри. Готов праздновать Рождество? Макмонсте. Праздновать это слишком громко. Я готов его терпеть. Обичуэри. Тебе будет весело. Макмонсте. Да, но только по одной причине. Обичуэри. Красный цвет напоминает тебе о крови? Макмонсте. Я проведу Рождество с любовью всей своей жизни.